Мальчик боится собак. Наш сынишка с 4 лет боится собак. Сейчас ему уже 8 лет. Как решить эту проблему? Алексей, Самара. Насколько я понимаю, года в 4 вашего малыша какая-то собака сильно напугала. После этого он начал собак бояться. А вы стали его от них еще и охранять. Мол, ребенок боится, уберите свою собаку. И так первичный страх закрепился, а теперь стал просто привычным. А как бороться с привычкой? Другой привычкой. Надо постепенно формировать у вашего ребенка позитивное отношение к собакам. Для начала подберите ему книжки про собак, кинофильмы, позитивные. Как собаки людям жизнь спасают, какие они друзья замечательные. Белый Бим подойдет, Булька. Еще у Толстого есть замечательный рассказ про собаку и льва. В общем, начните с малого, а дальше больше. Познавательные книги про собак, цирк с дрессированными собаками, выставка собачья, у друзей собаки. И так, одно за другим, сформируется новая привычка – позитивное отношение к собакам, и страх пройдет. Подростки и ужастики. Моя 12-летняя дочь очень любит смотреть всякого рода ужастики и страшилки, читать книги с подобными сюжетами. Есть ли в этом отклонение от нормы и стоит ли с этим бороться? Алла Нежинова, Елец. В этом нет ничего хорошего, но и признаком явной патологии такое поведение подростка не является. Однако подобная страсть к ужастикам может быть тревожным звоночком, который заставит вас принять необходимые меры, проконсультироваться у врача-психотерапевта. Возможно, у вашего ребенка есть какое-то невротическое расстройство, и с помощью таких фильмов он вымещает какие-то внутренние комплексы. А может быть, эта склонность связана с особенностями личности, характером человека. Изменить такие черты в корне невозможно. Но есть шанс сделать их менее выраженными и менее опасными в будущем. И лучше их править до того, как ребенок стал взрослым. Боюсь его потерять. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Всегда мечтал написать вам и задать вопрос. Скажите, как удержаться от ревности и избавиться от страха потери любимого человека? Как избежать конфликтов по этому поводу? Елизавета, Северодвинск. Возможно, это прозвучит как парадокс, но это действительно так. Лучше всего со страхом справляется другой страх. Сейчас вы тревожитесь, что потеряете любимого человека. В результате, уверен, вы совершаете огромное количество ошибок в отношениях с ним. Вы его допрашиваете, проверяете, устраиваете ему скандалы и сцены. Сначала, наверное, для него это даже забавно, льстит его мужскому самолюбию. Но что дальше? Дальше он начинает понимать, что вы совершенно к нему безразличны. Вы живете в мире своих трагических и кровожадных фантазий, а не с ним, не с вашим молодым человеком. Он чувствует, что вы ему не верите, не доверяете, а это уже, прямо скажем, настоящее оскорбление. Наконец, так получается, что вместо того, чтобы любить его, вы тратите все свои душевные силы на то, чтобы запретить ему любить другую, а другой любить его. В общем, это абсолютный ужас и столь же абсолютное безобразие. В конце концов, вы своим поведением собственноручно разрушите ваши отношения с этим столь дорогим для вас молодым человеком. И вот этого и надо сейчас испугаться. Нужно начать бояться не того, что он вам изменит, а того, что своим подозрением, своей ревностью, своими сценами и скандалами вы сами уничтожите ваши отношения. Вот что страшно. И когда вы испугаетесь этого, а это реальная опасность, ревность как рукой снимет. Даже забудете, что такое бывает. Удачи вам. Как не ревновать? Здравствуйте, Андрей Владимирович. Мне 20 лет. Думаю жениться в этом году, но свадьба уже откладывалась несколько раз. Светлана, моя любовь, деловая женщина, не прочь выйти за меня замуж. Она работает в администрации нашего города. Я езжу работать инженером-строителем в Москву. Не видимся неделями. Я нервничаю и дергаю ее звонками по телефону, часто во время деловых встреч. Иногда у меня такое ощущение, что я ей не нужен, хотя она и говорит, что любит меня. Звонит по ночам, когда приходит с переговоров. Как мне быть? Как не ревновать? Как жить дальше? Анатолий, Люберцы. Дорогой Анатолий, когда вы говорите «у меня такое ощущение, что я ей не нужен», доктор слышит за этими словами буквально следующее: «я в себе не уверен». Чувство ревности, надо сказать, тоже из этой серии. Мужчина не чувствует себя достойным любви женщины и поэтому постоянно представляет себе, что она его бросит, изменит ему. Проблема поэтому не в отношении женщины к вам, а в вашем отношении к самому себе. Чувствуете ли вы себя тем мужчиной, который может сделать Светлану счастливой? И если чувствуете, то что для этого вы должны сделать? Ответьте себе на этот вопрос. Представьте свой план невесте и, согласовав его, реализуйте. Но дергать любимую во время переговоров и совещаний своими надрывными звонками – это неправильно. И мужественности в этом немного, да и взаимопонимания – ноль. Она занята, она работает, у нее, возможно, проблемы. А тут вдруг звонок и дрожащий голос трубки. Несерьезно. Уверен, Светлана нуждается в поддержке, защите, одобрении, но не в таком вот странном, нервном, тревожном и бесполезном проявлении чувств с вашей стороны. Задумайтесь об этом и направьте энергию своей любви в созидательное русло. Тогда и страхам вашим придет конец. Где взять уверенность в себе? Мне 45 лет. Я одинокая женщина со скромными внешними данными. Живу в коммуналке. Я хочу, чтобы моя жизнь стала интереснее, радостнее, осмысленнее, но перспектив своей жизни не вижу. Все раздражает. Я ужасно не уверена в себе. Вот и сижу одна в тоске и одиночестве. Боюсь сменить работу, потому что там может не получиться, а сюда уже не возьмут. Вот страх и держит на низкооплачиваемой, но стабильной работе. Подскажите конкретными советами, как выйти из такого состояния. Галина, Зеленогорск. Галина, страх, вообще-то говоря, плохой советчик, хотя ваши опасения понятны. Какой здесь может быть путь? Прежде всего, нужно справиться со своими депрессивными мыслями, собраться с силами и привести себя в порядок. Вы раздражаетесь, тревожитесь, переживаете, а как результат просто изматываете себя и тратите на это массу своих сил. Но они вам необходимы совсем для других целей. Подумайте об этом и просто запретите себе переживать. У вас много дел. Теперь, собственно, о делах. Сейчас у меня вышла новая книга «Деньги большого города» с доктором Курпатовым. В ней я рассказываю о том, как можно на любой работе найти возможность для серьезного роста в смысле карьеры и финансов. Сейчас вы рассуждаете так. Здесь мне платят мало, а есть места, где платят много. Но я боюсь идти за этим журавлем, потому что могу лишиться моей синицы. Это совершенно неправильная тактика. Вы должны думать иначе. У меня есть определенный опыт и знания. Как я могу применить свой опыт и знания, чтобы это было полезно другим людям? А если им это полезно, то они будут готовы за это платить, а вы, соответственно, зарабатывать. Но вам необходимо найти способ экономически грамотно вложить в дело свои таланты, знания, умения и опыт. В книге я рассказываю о том, как могут извлечь толк из своей профессии учитель географии, врач и библиотекарь. Если, имея подобные специальности, можно разбогатеть, то почему бы не сделать этого и в какой-то другой сфере? Думаю, можно. Главное понять, какую особенную, необычную, уникальную услугу вы можете предложить другим людям. И для того, чтобы начать эту новую, дополнительную для вас работу, вовсе нет нужды бросать ту, которая у вас есть сейчас. Насколько я понял, у вас достаточно свободного времени, и его нужно начать конструктивно использовать, инвестировать в дело. Но пока вместо устройства своей жизни вы занимаетесь тем, что сокрушаетесь из-за того, что она у вас не устроена. Заканчивайте с этим и ищите себе новое применение. У вас обязательно получится. Чувство вины. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Меня зовут Николай, мне 52 года. Несколько месяцев назад по моей вине случилось ДТП. Я был за рулем. При столкновении девушка из встречной машины получила серьезные травмы. Сейчас у нее все в порядке. Но как преодолеть страх, чтобы встретиться с ее родителями, с ней, поговорить по душам? Так тяжко. Москва. Николай, я не могу дать четкой рекомендации, насколько правильно именно сейчас идти на такой разговор, с учетом того, что заведено уголовное дело. Но думаю, такой разговор уместен. Я понимаю, что родственники девушки сейчас относятся к вам с напряжением, недовольством. Но если они увидят, что ваши чувства искренни, и вы испытываете раскаяние и сострадание, то смогут понять вас. Думаю, что нужно рассказать об этом просто, по-человечески. Вы можете договориться о встрече по телефону или написать им письмо, и только потом идти. А то, если вы внезапно нагрянете, может сложиться негативная ситуация. А пока вам, учитывая ваше раздраенное состояние, нужно обратиться к психотерапевту, чтобы он назначил вам антидепрессанты. Удачи вам! Страшно переезжать. Чувствую себя неудачницей. Присохла к своей работе, к своему городу. Говорят, лучше быть маленькой рыбкой в море, чем большой жабой в океане. А мне так страшно. Тут я жаба. Правда, начинающая, но жаба, уже не головастик. Могу и квакнуть значительно. Но обстоятельства складываются так, что мне придется покинуть мое болото и переехать в другой город. И вот мне кажется, что я неудачница, и ничего у меня не получится на новом месте. Наверное, это страх. Чего мне бояться? Я работаю с 17 лет. Я умею общаться с людьми, я хорошо знаю свою работу. Но именно в этом и дело. Работаю всю жизнь на одном месте. Люди рядом одни и те же, и, если честно, мне очень страшно начинать новую жизнь в другом городе, где вокруг будут другие люди. Как же перебороть себя? Елизавета, Курск. Дорогая Елизавета, ваши волнения вполне понятны и даже оправданы. Если бы какому-нибудь человеку предстояло переехать в другой город, полностью изменить всю свою жизнь, а он бы не испытывал ни малейшей тревоги по этому поводу, то его бы следовало госпитализировать в психиатрическую больницу. Для профилактики это как минимум. Поэтому надо разбираться не в том, почему у вас волнение, а в том, почему вы вдруг стали думать о себе как о неудачнице. Ведь на самом деле это не так. Вы себя неудачницей, глубоко внутри, если покопаться, не считаете. А механизм появления у вас этой идеи о своей неудачности, должен вам сказать, весьма нехитрый. Дело в том, что когда мы предлагаем нашему мозгу какую-нибудь заманчивую перспективу, то он на поверхности радуется, а внутри, на уровне подкорки, впадает в состояние истерики. «Никуда не поеду, держите меня семеро». Конечно, ведь новая территория не исследована. Что там будет происходить, неизвестно. Вот инстинкт самосохранения и включается. И дальше, для осуществления своих коварных планов, наша подкорка и начинает продуцировать всякие вот такие нелепые идеи. Мол, я неудачница, мне все равно не повезет, куда я поеду и так далее и тому подобное. Задача у нее одна — привязать нас к месту. Вот с учетом всех этих обстоятельств, Елизавета, я думаю, нам и надо принимать решение о том, как вы будете к себе относиться. Если вы глубоко внутри себя не считаете неудачницей, давайте не будем слушать вашу паникующую подкорку, которая пытается убедить вас в обратном. Давайте будем верить в свои силы, относиться позитивно к тому, что вы уже сделали, и еще лучше к тому, что вам предстоит сделать. Подумайте о будущем не с точки зрения возможных неприятностей, а с точки зрения того, что всякое будущее — это огромные возможности, которые надо использовать и для самой себя, и для своих близких. Я желаю вам удачи. Эти фильмы ужасов. Моя дочь недавно посмотрела фильм ужасов. С тех пор у нее появились проблемы со сном. Боится оставаться в темной комнате одна, плохо засыпает. Как ей помочь? Любовь Павловна, Караганда. К сожалению, Любовь Павловна, я не знаю, сколько лет вашему ребенку, поскольку в зависимости от возраста тактика должна быть разной. Если девочке больше 10 лет, то вам поможет моя книга «Таблетка от страха». Если она младше, то примите на вооружение следующее общее правило. Нельзя быть невнимательным к чувствам ребенка, но при этом вы не должны поддерживать его страхи. В чем тут хитрость? Если вы показываете ребенку, что его волнение кажется вам несущественным, если вы демонстрируете ему свое безразличие, его негативные эмоциональные реакции инстинктивно только усилятся. Ведь ими он призывает вас на помощь. А раз вы глухи, надо кричать как можно сильнее. Если же вы слишком серьезно относитесь к тому, из-за чего переживает ребенок, то вы таким образом показываете ему, что повод волноваться действительно есть. Поэтому проявите внимание к ребенку, но при этом четко и неукоснительно проводите позицию. Нам ничего не угрожает. Размеренная, прекрасная жизнь. Если ребенок хочет, пусть он проверит комнату, квартиру. Покажите ему, что он боится только собственных фантазий, не более того. И сами проявляйте спокойствие, не заражайтесь идеями малыша. Страхи, вообще говоря, штука заразная. Удачи. Первое свидание. Андрей Владимирович, здравствуйте. Мне 16 лет, и совсем еще нет опыта общения с мужчинами. У меня такой вопрос. Скажите, о чем стоит говорить с молодым человеком на первом свидании? Алевтина, Белгород. Дорогая Алевтина, все зависит, конечно, от молодого человека. С одним лучше говорить о вещах нейтральных, чтобы он тоже не слишком нервничал, поскольку ему тоже неловко, и он тоже не знает, как правильно себя с вами вести. С другим, напротив, надо говорить о вещах более серьезных, чтобы он чувствовал, что вы по-настоящему в нем заинтересованы и воспринимаете его как взрослого и ответственного человека. В любом случае, важно не только говорить, но и правильно слушать, так чтобы человек чувствовал, что он вам не безразличен и что его внутренний мир интересует вас не меньше, чем развивающийся роман и то внимание, которое он вам уделяет. Мы всегда с благодарностью и вниманием относимся к тем, кто слушает нас заинтересованно, к тем, кто не осуждает и не оценивает нас, а понимает и принимает. Не решаюсь сменить имя. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я часто останавливаюсь на мысли, что хотела бы сменить имя, но не решаюсь. Не знаю, как это объяснить и с чем это связано. Главное, что я понимаю, что собственное имя мне не подходит. Мне кажется, что оно как-то влияет на мою судьбу. Но принять твердое решение я никак не могу, ведь именем меня наделили родители, и это был их выбор. Это было началом моей жизни и памятью о них. Помогите мне, пожалуйста, разобраться в собственном желании, чтобы я смогла принять решение, оставить свое имя или поменять его. Спасибо. Людмила, Севастополь. Нельзя сказать, что желание сменить свое имя – частое явление. Как правило, имя меняют люди, которые имеют на это достаточное с точки зрения логики и здравого смысла основания. Часто это желание обусловлено национальными предрассудками, как личными, так и общественными. Общественные предрассудки – вещь серьезная и накладная, поэтому смена имени в этом случае оправдана. Но есть люди, которые из-за психологических комплексов недовольны своей национальностью, а потому пытаются вытравить из своей жизни всякие напоминания о ней. Здесь, конечно, нужно не столько менять имя, сколько избавляться от соответствующих комплексов. Иногда официальная смена имени предпринимается человеком с единственной целью – узаконить фактическое положение дел. Так случается, что родители при рождении дают ребенку какое-то имя, а потом сами начинают по тем или иным причинам называть его иначе. Человек, живущий под двумя именами, может чувствовать себя дискомфортно и хотеть навести порядок в этом деле, дабы устранить имеющиеся разночтения. Иногда родители дают своим детям и вправду не самые подходящие имена, например, какие-то аббревиатуры и тому подобное. Что ж, желание человека сменить такое имя на нормальное, то есть привычное, вполне понятно. Наконец, есть случаи, когда люди, в буквальном смысле этого слова, ненавидят свое имя без всяких на то видимых причин. Как правило, здесь мы имеем дело с неосознанными конфликтами, которые уходят своими корнями в его далекое детство. Разумеется, человек пытается найти какое-то логическое объяснение своей неприязни. И оно находится. Мое имя несчастливое. Мое имя неблагозвучное. Мое имя слишком распространенное. И так далее, и тому подобное. Можно ли верить этой легенде, скрывающей подсознательный невротический конфликт? Как показывает психотерапевтический опыт, нет. Значит ли это, что имя ни в коем случае менять нельзя? Ну, что я могу сказать? Посоветуйтесь психотерапевтом, а потом примите единственно правильное решение. Сын меня стесняется. Уважаемый доктор Курпатов, моему сыну 15 лет. Он очень меня стесняется, так как я очень полная. Никак не могу понять своего сына, что мне делать. С уважением. Жанна, 40 лет, домохозяйка, Тихвин. Дорогая Жанна, ваш сын находится в том возрасте, когда для него очень важны некие абстрактные стандарты красоты и успешности. И вы попали, так сказать, под раздачу этого юношеского максимализма. Конечно, этого бы не произошло, если бы между вами и вашим сыном прежде существовала атмосфера взаимопонимания и эмоциональной поддержки. К сожалению, этого недоставало, а теперь что-либо изменить уже сложно. Сейчас важно, чтобы вы сами не включались в эту игру, не чувствовали себя уязвленной или обиженной. Покажите своему ребенку, что вы будете любить его разным, со всеми его прибабахами. Но и от него вы ждете, что он будет принимать вас такой, какая вы есть. Потому как показатель взрослости – это умение отличать главное от второстепенного, а не слепое следование стандартам. Конец книги. Январь 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.